ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ خَوَالَ اللَّهُ كَتَرُومَ وَسْخَلَامَ إِنَّ كَتَرُوا وَبَوَامَ ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وأما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Мир и благословение его рабу и посланнику Мухаммаду. Мир вам, милость Аллаха и его благословение. А затем... В действительности, эта тема очень важная. Потому что этот вопрос – опора вероубеждения. И сподвижники очень любили свою религию, религию ислам, потому что Аллах спросит с каждого за нее. И сподвижники были самыми лучшими после пророков. И не было подобных им, и не будет. И Аллах часто наделяет их своей похвалой. Они являются связующим звеном между нами и посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Сподвижники донесли до нас религию ислам. Поэтому имам Абу Зура говорил, да помилует его Аллах, они являются для нас справедливыми и благочестивыми. Кто укоряет и бронит сподвижников, тот укоряет и бронит сам ислам. Они правдивы и благочестивы. Так как сам Аллах и его посланник, саллиллаху алейхи вассалям, назвали тех, кто бронит их зиндыками. Зиндык – это тот, кто скрывает в себе неверие и проявляет согласие с мусульманами. И не обязательно, чтобы он показывал в своих делах ислам. И никто не поймет должным образом их достоинства и признания, пока сам не перенесет их положение. Их положение перед своим Господом, как они с бодростью состязались друг с другом в подчинении и выполнении приказов посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И примеров на это очень много. Для начала начнем с того, что упомянул Аллах. Аллах велик и славен, говорит, «Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха». И любое обращение Всевышнего Аллаха, в котором Он обращается к рабам, туда в первую очередь входят сподвижники посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Все обращения были в первую очередь обращены к ним. Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха. Это говорит о том, что они были обладателями подобных качеств. Аллах говорит, «Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве». И община середины – это та община, которая придерживается справедливости, избранная община, то есть они честны и избраны. Также Аллах говорит, «Однако посланник и те, которые уверовали вместе с ним, сражались своим имуществом и своими душами. Им уготованы блага, именно они являются преуспевшими. Аллах приготовил для них райские сады, в которых текут реки. Они пребудут в них вечно». Также преславный Аллах, упомянув трофеи, их распределение и кому они полагаются, Аллах сказал бедным переселенцам, которые были изгнаны из своих жилищ, лишены своего имущества. Они стремятся к милости Аллаха и довольству и помогают Аллаху и его посланнику. Они являются правдивыми. А потом к ним же Аллах добавил и ансаров, сказав: «А те, которые жили в доме в Медине и обрели веру до них, любят переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды к тому, что даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются». А затем Аллах упомянул и тех, кто идет после них, но с условием, не подобно сподвижникам, которых описал без каких-либо условий. Аллах сказал: «А те, которые пришли после них, говорят: Господь наш, прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас, не насаждая в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш, воистину Ты сострадательный и милосердный». Эти требования заключаются в том, что они должны любить тех, кто предшествовал им, из числа переселенцев и ансаров, и просить у Аллаха за них, и чтобы они не испытывали ненависти к ним. И это те, кто достоин трофеев. И здесь имеется в виду, что если они будут испытывать ненависть к ним, то тогда они не будут достойны этих трофеев. И этот аят похож на другой аят в суре Фатх. Мухаммад – посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой. Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах. И признаком на лице, как говорят ученые, это богобоязненность и смиренность, проявление богобоязненности и страха перед Аллахом. И это не тот признак, который бывает у многих на лбах в виде черного пятна. Вовсе не значит, что это появилось по причине множества земных поклонов. Это вовсе не так. И когда сподвижников описывают те, кто их видел, они говорят про них: они львы днем и поклоняющиеся по ночам. Львы днем и поклоняющиеся по ночам. То есть они совершали разные виды богослужений ради снискания его довольства. Их признаком являются следы от земных поклонов на их лицах. Как об этом упоминает Аллах в Таурате. В Инджиле же они представлены посевом, на котором вырос росток. Он укрепил его, и тот стал толстым и выпрямился на своем стебле, восхищая сеятелей. Восхищая сеятелей, у которых достаточный опыт в этом. Аллах привел эту притчу для того, чтобы привести посредством нее в ярость неверующих. Имам Малик, да помилует его Аллах, говорит про этот аят: «Каждый, кто испытывает ярость и ненависть к сподвижникам, тот не из числа мусульман». Также он сказал: «И нет ему доли из ислама». И этот признак очевиден. Затем Аллах сказал в своей книге, что Он доволен ими. Аллах остался доволен верующими, которые присягнули тебе под деревом. Аллах остался доволен верующими. Остался доволен. Тут Аллах сообщает глаголом прошедшего времени. Остался доволен. Аллах знает сокровенное. И Аллах не наделяет своей похвалой никого, зная, что он в будущем отвернется от истины или отступит от веры. Этого невозможно. Аллах остался доволен верующими. Когда они присягали тебе под деревом в Худайбии, Он знал, что у них в сердцах, и не спаслал им покой, и вознаградил их близкой победой. Этот аят был ниспослан относительно тех, которые присягнули под деревом добровольной присягой. Их было 1400 или более того 1500, как приводится в разных версиях. Кто-то сказал 1400, а кто-то сказал 1500. Это не точность, потому что у арабов практиковалось округление чисел. Они округляли, либо добавляя, либо срезая последние цифры, чтобы число было стандартным, круглым. Такой метод был у арабов. А затем довольство Аллаха и довольство пророка, саллиллаху алейхи вассалям, довольство Аллаха и довольство пророка, саллиллаху алейхи вассалям, непременно должно производить воздействие на сподвижников. И это воздействие то, что они прибавлялись благом, верой и силой. А иман в их сердцах был подобен горам, не колебался. И поэтому, как говорил шейхуль ислам ибн Таймия, да помилует его Аллах, ты найдешь их подчиняющимися устрашениям Корана и его предостережениям, подчиняющимися угрозам и обещаниям Аллаха. Но это не проявлялось на них, не производило это на них воздействие. Они не теряли сознание, что не скажешь о тех, кто пришел после них. Могло быть, что кто-то умирал после услышанных слов Аллаха или падал в обморок, если услышит слово из слов Аллаха. Это происходило от сильного воздействия на них слов Аллаха. Такого состояния не было у сподвижников. И причина этому кроется в силе их веры. Посмотрим, например, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, шел из похода, когда они остановились на ночлег, он спросил своих сподвижников, «Кто защитит нас с этой стороны?» И двое из сподвижников пожелали быть сторожами. Один из мухаджиров, другой из ансаров. И ночь была мрачна. И когда они дошли, один из сподвижников другому сказал, «Мне кажется, что нет необходимости, чтобы мы вдвоем бодрствовали, неся дозор. Либо ты будешь сторожить во вторую часть ночи, а я в первую, либо я буду во вторую, а ты в другую часть». И тогда мухаджир сказал, «Я выбираю вторую часть». И тогда ансар начал выстаивать молитву, читать Коран. Он не терял времени даром, просто неся дозор. Но плюс к этому, что он наблюдал, в то же время он и поклонялся. И когда выстаивал молитву, в лагерь пробрались шпионы неверующих. Увидев стоящего, они выпустили стрелу, и она попала в него. Он вытащил стрелу и продолжил читать. Затем они выпустили вторую. Ансар опять вытащил и опять продолжил читать. Затем они выпустили в него третью стрелу, и только тогда он разбудил напарника, и когда же мухаджир встал, он увидел, что тот изливается кровью. Он сказал ему, «Почему же ты не разбудил меня раньше?» И тогда ансар ответил ему, «Клянусь Аллахом, если бы я не побоялся, что они могут застигнуть мусульман с моей стороны, то я бы и сейчас бы тебя не разбудил. Я читал слова Аллаха, и я не хотел обрывать их». Как это так? Боль. Кровь льется с него от выпущенной в него стрелы. Причина вполне оправданная, чтобы сорвать чтение. И такого рода вещи очень часто происходили и с другими сподвижниками. Они состязались в покорности Аллаху и его посланнику, саллиллаху алейхи вассалям. Другой случай, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, пошел на Бадр. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, двинулся туда без какого-либо подкрепления и подготовки к сражению, чтобы воспрепятствовать торговому каравану курайшитов, который возвращался из Шама. Он вышел в спешке, и с ним вышли сподвижники, которые были с ним в тот момент. Их было всего 320-330. Один всадник, и трое седлали верблюда по очереди. И даже с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, чередовали двое. Они говорили посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, «Ты оседлай, а мы походим». И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, отвечал, «Вы не более выносливее, чем я, чтобы ходить. И я не богаче вас, чтобы оплатить таксу за верблюда». И он был их напарником. Затем, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, узнал, что столкновение произойдет между ними и многобожниками, а у них оружие, и они полностью подготовлены, они пришли со всей своей мощью, которую имели, и количество их было несравнимо. Около 1000 человек, а сподвижников всего около 300 человек. И тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, начал советоваться со сподвижниками, но хотел услышать мнение ансаров, потому что они присягнули ему на защиту, что они будут защищать его так же, как будут защищать себя, свои семьи и свое имущество. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, хотел уточнить, быть может, что ансары поняли, что присяга действительно только в Медине. И тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, еще раз спросил: «О люди, посоветуйте мне». И встал Михдад ибн Асуад и сказал: «Клянемся Аллахом, что мы не скажем тебе так, как сказали сыны Израилевы Мусе: «Пойди ты и твой Господь вдвоем и сражайтесь, а мы посидим здесь». Напротив, мы скажем: «Пойди ты и твой Господь, сражайтесь, и мы вместе с вами будем сражаться». Клянусь Аллахом, если ты прикажешь нам переправиться через море, мы сделаем это». И тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, поблагодарил его за это и попросил за него у Аллаха. Но Михдад был из мухаджиров. И тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, еще раз повторил: «Укажите, посоветуйте, о люди». И тогда ансары поняли, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, хочет услышать их мнение. И тогда встал Саад, да будет доволен им Аллах, и сказал то, за что Аллах вознаградит его. Саад сказал: «Мы стойкие в сражениях. Мы не против того, чтобы встретиться с врагом. И ты увидишь это. С дозволения Аллаха. Клянусь Аллахом, если прикажешь пойти в Баракату Ар-Римат, мы непременно пойдем туда. Иди с благословением Аллаха, и мы с тобой».